Казалось, гений хотел сказать: «Я показал вам мир таким, каким бы мне хотелось его видеть». Даниэль никак не мог отделаться от впечатления, что «Анданте» напоминает песню Джона Леннона «Представь себе». А теперь смотрите, каков он на самом деле. Жестокость, зависть, смерть, разрушение, одиночество, трагедия. Это был настоящий Бетховен. Даже такие искушенные слушатели, как Паниагуа, не сумели бы отличить оригинальные фрагменты от сочиненных Томасом для перехода от одного музыкального эпизода к другому. Когда музыка смолкла и раздались аплодисменты, ни свисты, ни шиканье, как он боялся поначалу, Даниэль почувствовал, что у него мокрые глаза и комок в горле. Спроси у него кто-нибудь, который час, он не смог бы ответить. Даниэль, потрясенный возвышенной музыкой, минуты две не мог подняться со стула. Он сидел настолько неподвижно, что один из слуг, которым было поручено вынести стулья, как только публика выйдет из зала, подошел к нему и озабоченно осведомился, как он себя чувствует. Даниэль тут же сообразил, что в действительности слуга хотел убедиться, что он жив, и успокоил его, спросив, где находится артистическая Томаса, которого он хотел поздравить с концертом. «Даже если я вам объясню, куда идти, — сказал слуга, — вы все равно потеряетесь, потому что это очень-очень сложный дом. Если вы любезно согласитесь пойти со мной, то я проведу вас в комнату, которую мы подготовили для сеньора Томаса». Слуга нисколько не преувеличил, они словно оказались в лабиринте. В доме было множество лестниц, которые вели то вверх, то вниз, казалось бы, без всякой цели, образуя множество небольших возвышений и уступов, назначение которых Даниэль никак не мог уразуметь. Дону Хесусу нравится, когда в доме присутствует то, что он называет визуальным ритмом, неожиданно произнес его поводырь, который, кажется, умел читать чужие мысли. Преодолев множество сложных переходов, они наконец-то оказались у нужной двери, и слуга, решив, что его миссия окончена, собрался уходить. «Постойте!» — крикнул вдогонку Даниэль. «Не уходите! Как я потом отсюда выйду?» «Не беспокойтесь, я вас увижу», — и показал куда-то вверх. На потолке длинного коридора Даниэль мог смутно различить недремлющее око инфракрасной камеры. Двумя короткими ударами Даниэль стукнул в дверь, и та распахнулась так быстро, что он отпрянул, как будто тот, кто стоял за дверью, а это оказался никто иной, как Рональд Томас, был наготове и держался за ручку изнутри. Музыкант по-прежнему был в сюртуке XIX века, в котором блистал во время концерта. «Привет!» — произнес Даниэль, протягивая руку, которую Томас не стал пожимать. — Меня зовут Даниэль Паниагуа, я музыковед. Хочу поблагодарить вас за великолепный концерт, который вы нам подарили. — Большое спасибо, — ответил Томас ровным голосом, не выражавшим никаких эмоций. Его поведение резко отличалось от непринужденной жизнерадостности, которую он демонстрировал перед концертом. Поскольку музыкант не проявил ни малейшего намерения его впустить, Даниэль покорно заговорил с ним через порог. Несмотря на то, что дверь была всего лишь приоткрыта, и Томас загораживал ход своим телом, Даниэль мог убедиться, что в комнате кроме музыканта никого нет. Это показалось ему очень странным. Обычно после удачных концертов, особенно после такого необыкновенного концерта, как этот, в помещение подобного рода набивается толпа восхищенных зрителей, и пробиться к артисту бывает труднее, чем проложить себе путь в лесах Амазонки без мачете. «Простите, что не приглашаю вас войти», — сказал Томас, явно думая о другом. «Сейчас неподходящий момент». Все это время музыкант прижимал руку к шее, словно ему трудно было дышать. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Даниэль, вспомнив промедление на сцене. «Превосходно, если не считать небольшой сухости в горле. Но это у меня всегда бывает в день концерта. Надо было попросить хозяев поставить сюда какие-нибудь растения. Это всегда помогает». «Вы правы», — подхватил Даниэль, порадовавшись возможности продемонстрировать свои знания перед знаменитостью. «Вот почему артистическое фойе по-английски называется «green room».